Епифан обиженно умолк. Ну а что ему было говорить? Сам себя загнал в угол. Сделал ставку не на ту лошадку. Некоторое время я сидел в тишине. Где-то в коридоре, на первом этаже, слышался шум, голоса. Там явно то ли спорили, то ли ругались. Ну, понятно, в агитбригаде ЧП и сейчас они решают мою судьбу. Слушай, Гена, а ты то заклинание наизусть помнишь? Опять подал голос Епифан, но говорил он теперь вкрадчиво, мягко, обволакивающе. Ага, чтобы тебя выпустить из тела, и ты будешь летать свободным призраком, а расстреляют меня. Держи карман шире, фыркнул я. Опять замолчали, молча слушали склоку внизу, до меня долетали обрывки, так что понять ничего было невозможно. И от их решения я не ожидал ничего хорошего. Так и вышло. Открылась дверь и Гудков кому-то сказал: «Забирайте его». Меня вытащили из чулана два дюжих мужика в форме и потащили из дома, больно заломив руки. Следом бежала Нюра и плача, просила: «Геночка, повинись, скажи, что на тебя затмение нашло, тогда тебя просто посадят». Гришка и Зёзик, которые были во дворе, явно меня ждали, сказали: «Держись, брат, вот ты начудил, Генка, вроде и не пьяный был». А Жорж просто кивнул и ничего не сказал, но все равно на душе стало как-то теплее. Насколько может стать теплее в такой вот ситуации? Остальные или осыпали меня угрозами и проклятиями, как Клара и Шарлотта, либо просто моча злорадствовали, как Люся и Семен. По поведению Гудкова понять его настрой и отношения я не смог. В общем, каждый продемонстрировал свое настоящее отношение ко мне. И вот я оказался в каталажке. К моему облегчению это было одиночное помещение, иначе даже не знаю, как в таком состоянии я бы отбивался от матерых урок. Кряхтя и постановая, я поднялся с холодного пола и полез на нары. В помещении воняло застарелой мочой и человеческой болью. На сырых стенах со вздувшейся штукатуркой обильно произрастала плесень. Было холодно и сыро. Я поежился. Хоть Епифан занял мое тело и полностью поработил меня, но холод, голод и боль я чувствовал сполна. Мда, вот теперь я уж точно попал. Неожиданно накатилось полное равнодушие. Мне стало как бы все равно, что со мной дальше будет. Единственное, было слегка стыдновато перед чудным детком, похожим на Николая Чудотворца. Ведь свою часть договора я так и не выполнил. Генка, минут через 10 опять не выдержал Епифан. Что будем делать? Что хочешь, то и делай, отрезал я. Когда ты все эти шашни с Мефодием затевал, ты со мной не советовался. И когда, словно вор, украл мое тело, тоже. То, с чего ты взял, что я буду тебе помогать? Я не верю тебе, медленно произнес Епифан. Ты молодой, ты жить хочешь. Все молодые хотят жить. Жить хочу, не стал отрицать очевидное я. Но такую жизнь и врагу не пожелаешь. В лучшем случае меня сошлют в заполярные лагеря, а там выживает один из тысячи. Уж лучше пусть расстреляют, чем такая жизнь. Епифан, очевидно, проникся и затих, а я задремал. Ну а что мне было еще делать? Я ведь даже почесаться не мог. Не знаю, сколько прошло времени, но мне послышался тихий звук, словно кто-то царапается. Я сначала даже не придал этому значения. Ну царапается, пусть себе царапается. Подумаешь, может, это крыса. Меня, главное, не трогает, и ладно. Я опять попытался вздремнуть, когда звук повторился и все более отчетливо. «Генка, ты слышишь?» – обеспокоенно сказал Епифан. Я не стал отвечать. Буквально через минуты три звук повторился, еще явственнее. «Что-то не нравится мне все это», – нервно сказал Епифан. «А ты считай, что это тебя Мефодий освобождать пришел», – сказал я и обидно расхохотался. Епифан надулся и не ответил. Звуков больше не повторялось. «Ну и ладно, меня никто не вызывал на допрос, но и не кормили. Безобразие. Хотя, с другой стороны, сейчас законы были такие, что на разбирательство отводили в лучшем случае одну беседу, а так-то расстреливали направо и налево без суда и следствия. Не думаю, что ради 15-летнего сироты, причем пойманного на месте преступления, кто-то будет делать исключение, так что и кормить меня было бесперспективно». «Генка, опять сделал попытку достучаться до моей совести Епифан, а давай договоримся, ты прочитай то заклинание и освободи меня из твоего тела, а я слетаю к старухе, скажу твоим призракам, пусть идут тебе на помощь». Я молчал. «Ну, Генка», не унимался Епифан, «сам подумай, зачем нам погибать вместе? Ну да, по-твоему, лучше тебя выпустить и погибать мне одному», хмыкнул я. «Хорошо придумал. Нет уж, ты начудил, значит, и получишь сполна». Епифан понял, что ничего не получается и начал мне угрожать, затем молить, затем взывать к моей совести, но я не реагировал. Очень хотелось проучить эту сволочь, которая разрушила все, чего я добился с таким трудом. Он еще что-то там вякал, но я уснул. Последние часы вымотали меня изрядно, да и бессонные ночи и постоянное напряжение тоже сказалось. Я так крепко уснул, что проснулся только тогда, как Епифан заорал: «Мими, ты что делаешь?» Я увидел, как посреди моей одиночной камеры стоит Мими, чуть покачиваясь, и зло шипит на меня, выставив руки с гигантскими когтями, которые еще больше увеличились. «Генка, что она делает, скажи ей?» «Как сказать?» Равнодушно ответил я: «Ты заблокировал меня в этом теле, и я ничего не могу. Если я верну тебе управление телом, ты прогонишь ее?» — заискивающе спросил Епифан. «Зачем это мне? Чтобы ты потом снова запер меня?» «Нет уж, не буду я тебе ничего помогать. Сам с нею договаривайся. Но она же видит, что здесь не только ты, но и я. Со мной она договариваться не будет», — завопил Епифан. Тем временем Мими подошла ко мне, принюхиваясь, а затем махнула когтями, располосовав мне грудь. Епифан отчаянно завыл и вылетел. Мими бросила мне под ноги куклу и велела: «Пы». Я не заставил себя упрашивать, ведь счет шел на секунды, и скороговоркой прочитал заклинание. Епифана втянула в куклу. «Пы». Удовлетворенно кивнула Мими и схватила куклу, словно сытый кот мышку. «Генка, а, помоги», — завыл Епифан. «Спасибо, Мими», — от всего сердца сказал я, — «ты меня спасла». Мими согласно кивнула и вышла сквозь дверь, не забыв, впрочем, прихватить куклу с орущим Епифаном внутри. А я остался в каземате один, с истекающими кровью болючими разрезами на груди. Мне предстояло продумать, как я буду выкручиваться. Выхода из этой ситуации я совсем пока не видел, но где-то он должен быть. Прошел еще примерно час. Я совсем окоченел. Так как ко мне вернулась способность управлять своим телом, то я немного поприседал, затем немного походил по камере, чтобы придать затекшим конечностям чувствительность. Делать какие-то более активные телодвижения я не решался, грудь ощутимо болела и кровоточила. Я, конечно, очень благодарен Мими, что она меня избавила от Епифана, но если ко мне до утра не придут, истеку кровью. Хотя если мне уготован расстрел, то все это уже малосущественно. И ко мне пришли. Примерно часа через два сперва появился Моня. «Генка», — завопил одноглазый, материализуясь прямо из воздуха, — «ты живой?» «Живой». Я не стал заострять внимание на том, что если я стою посреди камеры, значит живой. Там такое творится. Аж подлетая до потолка от перевозбуждения, начал рассказывать он: «Это Мими меня сюда прислала». «А где Енох?» «Он с Мими. Мы решили, что она его хоть немножко слушается, поэтому он остался с ней, а я полетел к тебе». «И что там происходит?» — спросил я, а у самого аж сердце замерло. «Ну, слушай, Моню капитально распирало от новостей, и он мне поведал, что вытворяет Мими, так что у меня даже волосы на голове и везде стали дыбом. Мими забросила куклу пока тебе под кровать. Теперь Епифан рядом с трупом Зубатова лежит, любуется. Потом она развесила кишки по всем комнатам в доме. У Люси такая истерика была, а Нюрка так вообще упала в обморок, когда увидела, и ее пришлось водой отливать». «Какие кишки?» — побледнел я. «Чьи кишки? Кого вы там уже убили?» «Да ничьи», — хохотнул Моня. «Коровьи. Здесь, недалеко, бойня, коров режут и колбасу делают. Ну тебе же она так понравилась». Я кивнул. «Да, местная колбаса пользовалась моим особым уважением. Ну и вот, Мими набрала там кишок и развесила по всем комнатам», — продолжал трещать Моня. «Можешь себе представить, на карнизах, на лампочках, на стенах такие гирлянды. А наши что?» — перебил Монины восторги я. «В панике», — радостно заулыбался Моня. «Ты главное скажи, они труп Зубатова нашли?» — продолжил допрос я. «Еще нет, я же говорю, не до того им». Моня аж лучился от восторга. «А Кларе, представь себе, Мими налила полную ванную крови, до самых краев. Там оно выплеснулось и залило весь пол и начало прокапывать на первый этаж. А там, в комнате, сидят такие Зёзик с Гришкой. Ну, выпивают по чуть-чуть, ясное дело, и ведут разговоры, как тебя выручать. И тут им на голову прямо с потолка, кап-кап, Зёзик для такой, кровь, ископытился, в обморок упал. А Гришка ему на мордень стакан винища плеснула и, пока тот продирал глаза, побежал посмотреть, и Гудкова кликнул. Прибегают, а там море крови. Представляешь, все побежали посмотреть, а у Клары полная ванна крови. Гудков в нее вцепился, мол, кого ты убила, а она орет, что ничего не знает. Чуть до драки не дошло, еле их расцепили. Он бы еще продолжил смаковать и рассказывать, когда за дверью послышался шум, лязгнул замок и на пороге показался человек в форме и... Гудков, он был бледный, глаза ввалились, и на лбу пролегла глубокая складка. Капустин, голосом смертельно уставшего человека сказал он, ты хоть знаешь, что у нас там происходит? Не знаю, покачал головой я и посмотрел на него честным-причестным взглядом, а что там происходит, и почему я здесь? Ты не знаешь, удивился Гудков. Понимаешь, Макар, я придал своему лицу выражение испуга, я вообще ничего не помню. И еще, вот смотри, не пойму, что это. Я распахнул куртку и показал Гудкову обильно кровоточащую грудь. Погоди, Геннадий, сказал Гудков и обернулся к человеку в форме. Его что, били? Никак нет, ответил тот, вытаращив глаза. Привели сюда и сразу закрыли дверь. Тогда он был нормальным, без этого. Мне срочно нужно встретиться с твоим руководством, строго сказал Гудков, и они ушли, заперев дверь, а я остался один. Что будешь делать, Генка? Передо мной сразу возник Моня. Сейчас Гудков добьется, чтобы меня выпустили, усмехнулся я, затем мы пойдем на агитбригаду. Затем, когда страсти чуть улягутся, я встречусь с Мефодием, но он же тебя убьет, испугался Моня. Меня? Нет, улыбнулся я, ведь он ведь будет думать, что меня поработил Епифан. Глава 18. Гудков таки добился. Не знаю, что за аргументы он приводил, как обосновал то, что сперва сам же настаивал, чтобы меня забрали, а теперь, мол, пацана нужно срочно отпустить, даже представить не могу. Но факт остается фактом, меня выпустили. Более того, симпатичная девушка-медик обработала мои раны и наложила повязки. Завтра придете и покажетесь, строго велела она, смешно морща курносый веснушчатый носик. Я заверил ее, что... Конечно же, да, обязательно. Ну да, ну да. Я же только и мечтаю почаще сюда ходить. Пойдем, отрывисто кинул мне Гудков. Был он хмурый и невесел. И я его даже понимаю. Такие дела творятся во вверенном тебе коллективе, а ты не знаешь, что делать. К тому же атеисты не должны верить во всякую чертовщину. А как быть, если она творится прямо на глазах? Ты, брат, понимаешь, ведь какая-то непонятная ерунда происходит. Горячился он. По дороге на агитбригаду рассказывая мне о происшествиях, и вот как это все можно объяснить, он сердито сплюнул и быстрее зашагал по тротуару, так, что я еле поспевал за ним. «Легко можно», — сказал я, — «как», — Гудков неожиданно остановился, и я чуть не врезался в него, — «как объяснить, Генка, сразу говорю, в чертовщину я категорически не верю и вам всем кликушничать не позволю. Хватит, что эта дура Клара натащила церковных свечей и жжет их в комнате. Скоро так и молиться станет. Ох, я ее на комсомольском собрании пропесочу. Да все просто, Макар, как можно более убедительно сказал я, ты же помнишь, как я из Хохотуя привез трупы с вырезанными символами на лбу, и что, нахмурился Гудков, вспоминать, как я сорвал выступление, было неприятно, но все равно, справедливости ради, он кивнул. Так вот, по всему выходит, что тут, в Хлябове, засела какая-то секта из бесопоклонников, начал продвигать идею я, и главная их цель – смутить умы обывателей. А так как мы – передовой отряд пропаганды против поповщины и мракобесия, то вот они нам бутафорию всю эту и устроили, чтобы напугать. Так вон оно что! Обрадованно вскричал Гудков и от избытка эмоций резко обнял меня, так что я аж скривился, шрамы-то болели. Заметив мою гримасу, Гудков смутился. «Извини, брат, совсем забыл, что ты ранен». Я отмахнулся, мол, ничего, бывает. А Гудков спросил. «Но я вот только не пойму, как же они все это подстроили, и как влезли в дом, что никто из наших не заметил. Натащить полную ванну крови, это же сколько ведер пронести надо, и не расплескать, но никто ничего не видел. Все просто», — сказал я, — «у них есть сообщники, которые находятся в агитбригаде, знают все наши привычки, все ходы и выходы, провокаторы», — зло процедил Гудков. «Да», — сказал я, — «кто-то из наших, это, скорее всего, Шарлотта или Роман», — задумался Гудков, — «наши-то все проверенные, старая гвардия». «Вполне возможно», — ответил я, в душе ликуя, — «как так хорошо получается, но может и кто-то из наших старичков». «Да что ты такое несешь», — вскипел Гудков, но сразу же паник. Хотя я уже и сам не знаю, кому верить. Та же самая Клара могла налить себе полную ванную крови и потом сделать вид, что это не она, предложил коварную гипотезу я. «Да ты что?» – рассердился Гудков. «Зачем ей это? А ты понаблюдай за нею», – предложил я. «В последнее время у нее слишком много странностей появилось». «Ну, это-то да», – кивнул Гудков. «Но я думал, что это потому, что она с мужиком жить начала. Я Зубатова имею в виду. Если бы все бабы так себя вели, то даже и не знаю». «Мда и не поспоришь», – согласился Гудков и сказал. «Хорошо, хоть кровь коровья оказалась. А то я попервой не знал, что и думать». И Зубатов исчез. «Откуда ты знаешь, что коровья?» – спросил я, чтобы поддержать разговор, а у самого при упоминании о Зубатове сердце аж ёкнуло. Жорж определил. «Он у нас лошадник знатный, сразу все это на раз отличает». Мы зашли в дом и разбрелись каждый по своей квартире. На вечер Гудков назначил общее собрание, и я надеялся пару часиков успеть кимарнуть, а то устал что-то сильно. Пока я шел, все удивлялся, во всем здании стояла такая тишина, что наши с Гудковым шаги гулко отдавали в пространстве. Но то, что все были дома, я ощущал стопроцентно. Явственное покашливание, то скрип половиц, то вздох. Но при этом агитбригадовцы притихли по норкам, нет разговоров, смеха и обычных в быту звуков, где живет сразу много людей. Притихли, попрятались, боятся. Ну, это мне только на руку. Я вошел к себе и запер дверь, скинул грязную одежду, кое-как вымылся в тазу. Хорошо, чистая вода еще в ведре оставалась, потому что сил тащиться за водой сейчас у меня просто не было. Надел свежую рубаху и исподнее, и рухнул на кровать. Красота. Я прикрыл глаза и начал проваливаться в вязкий сон, когда в дверь постучали. Громко, требовательно. «Клара пришла», — сообщил появившийся Моня. «Да ну ее». Я зевнул и перевернулся на другой бок. Стук не прекращался. «Так она тебе сейчас всю дверь вынесет», — съехидничал Моня. «Отстань», — вяло огрызнулся я. Из-за двери раздался громкий, разгневанный голос Клары. «Капустин, открывай. Ты должен объяснить, зачем хотел убить меня». Как она заколебала, пожаловался я Моне и попытался натянуть одеяло на уши. «Сам же знаешь, что она не отстанет», — посочувствовал мне Моня. «Капустин, не будь трусом, открывай», — продолжала надрываться Клара. «Как ее выключить?» — скривился я. «Интересно, чего она хочет? Насколько я слышал, она доказывала Нюре, что ты убил Зубатова, а труп спрятал в своей комнате. Енох появился из воздуха, словно черт из табакерки, и чуть не напугал меня». Нюра сомневалась, а вот Люся сразу поверила. «И она даже с Нюрой поссорилась из-за тебя. Вот зараза», — вздохнул я. Тем временем в коридоре послышались голоса других агитбригадовцев. Кажется, там был голос Шарлотты, Нюра и Зёзика. И еще чей-то, я не разобрал. Дело принимало нехороший оборот. Именно поэтому она и надрывается так. «Узнала, что ты вернулся, и решила искать труп у тебя в комнате», — успокоил меня Енох. «Но труп у меня в комнате», — упавшим голосом сказал я. «Если я сейчас не открою, она выбьет дверь. Все войдут и увидят труп Зубатова под кроватью. А если открою, то все войдут и опять увидят труп Зубатова». «Я бы открыл», — мудро сказал Енох. «Ситуация рано или поздно разрешится, а дверь потом ремонтировать. Если и разрешится, то явно не в мою пользу», — буркнул я. «А я бы не стал открывать», — сказал Моня. «Она постучит, постучит и уйдет. А ты за это время что-то придумаешь. Гудков ей не позволит здесь все ломать, ты же сам знаешь». И тут в дверь заколотили с такой силой, что один из крючков аж вылетел. «Аво», — уважительно сказал Моня, — «сильна барышня. Лучше открой», — вернул совет Енох. Я сидел на кровати, дверь сотрясалась от ударов, под кроватью лежал труп Зубатова. Мда, ситуация, врагу не пожелаешь. На очередной раз, когда Клара, видимо, с разбегу ударила дверь плечом, хлипкая фанера начала трещать. «Еще раза два, и она сюда ввалится», — заметил Енох, подлетев к двери. «Нет, два мало, надо раза три, а то и четыре», — глубокомысленно заметил Моня, рассматривая трещины, что пошли от замка. «Так, заткнулись, оба», — шикнул на них я и спросил. «Что делать с трупом?» «Выбрось его в окна», — посоветовал Моня. «Увидит», — не согласился Енох и просочился в пол. Буквально через секунду он вернулся обратно и сказал: «Там Бывалов и Люся сидят, на первом этаже. Они в окно труп по-любому увидят». «Глаза отвести», — предположил Моня. «И надолго тебя так хватит?» — парировал Енох и вдруг хлопнул себя костяшкой руки по лбу. «А ты оживи труп, вот и все. Оживи и, Генка». Заныл под кроватью Епифан в кукле Мими. «Нет, больше я Епифана оживлять не буду». Категорически отказался я. «Хватит уже. Ну, Генка, а-а-а». Опять законючил Епифан. «Я больше не буду. У-у-у. Меня бес попутал. Не верь Иуде». Прошипел Енох. «Он тебя поработил. Вернешь, он опять что-то эдакое придумает. Опять с Мефодием снюхается». «Я и не собирался», — покачал головой я. «С Епифаном вопрос даже не стоит, но что-то делать надо и срочно». В подтверждение моих слов в дверь раздался удар такой силы, что картина с толстопопыми ангелочками рухнула на пол. «Генка, а, верни меня, я тебя выручу, у-у-у», — заныл Епифан. «Придумал». В мою голову закралась идея. «Моня, иди сюда». «Что?» — доверчиво подлетел ко мне Моня. «Побудешь пока Зубатовым», — выпалил я. «Но я не хочу, мне он не нравится», — возмутился Моня. «Моня, это на день-два, не больше», — сказал я. «Сам видишь, выхода нет. Кроме того, я дам тебе один день для себя. Ну, помнишь, ты говорил, как тебе хочется выпить шампанского, потискать сисястую дамочку?» «Согласен», — моментально проявил гражданскую сознательность и товарищескую взаимовыручку Моня. «Э-э-э, я тоже так хочу», — возмутился теперь уже Енох. «Тебя, нет», — покачал головой я. «Ты можешь случайно цитату из Библии сказануть, а Зубатов — идейный комсомолец у нас». Енох надулся. «Ну, давай уже». Сияющий Моня аж пританцовывал от нетерпения. «Сейчас», — я вытащил труп Зубатова за ногу на середину комнаты и принялся торопливо бормотать слова заклинания. Уже через пару секунд Моню втянуло в Виктора, и он сел на полу, очумело вертя головой. И тут дверь с треском вылетела из петель, и Клара, и помогающая ей Шарлотта, ввалились в комнату. В коридоре маячили остальные агитбригадовцы, кроме Гудкова вроде как. «В Виктор», — пробормотала Клара, стремительно краснея. «Ты почему дверь не открывал?» — воинственно набросилась на меня Шарлотта. «Это я его попросил», — подал голос Зубатов Моня. «Зачем?» — выдавила из себя Клара. «От тебя прятался», — простодушно сказал Зубатов Моня, и все агитбригадовцы дружно грохнули от смеха. «Как?» — пролепетала вся красная Клара. А вот так. Зубатов Моня уже вполне освоился в чужом теле и даже встал на ноги. «Понимаете, товарищи, я ведь думал, что Генкина квартира — последнее место, где Клара искать меня будет. Но ошибся. Она даже дверь выбила. Вот что значит неистовая сила любви». Агитбригадовцы опять захохотали, а Клара побагровела, аж на глазах показались слезы. «Ты». Она с ненавистью выдохнула это слово, но рыдания перехватили ей горло, и она пулей выскочила из комнаты, захлебываясь в слезах. «Ну, вот зачем ты так с нею, Виктор?» — со вздохом покачала головой Нюра. «У нее же чувства. Не хочешь встречаться — не встречайся. Но вот насмехаться над девушкой, тем более перед товарищами, нехорошо, не по-комсомольски». Зубатов Моня хотел что-то ответить, но тут раздался голос Гудкова. «Что здесь творится такое, товарищ Капустин? Опять твоя работа». Не успел я ответить, как подал голос Гришка Караулов. Клара выбила дверь в комнату Генки. «Зачем?» — удивился Гудков. «Труп Виктора искала», — прыснул от смеха Гришка. Остальные тоже засмеялись. «Отставить», — гаркнул Гудков и обратился к Зубатову. «Объясни, что происходит. Только кратко». «Есть кратко», — вытянулся по сойке смирно Зубатов Моня. «Я попросил Капустина спрятать меня в его квартире. Клара искала мой труп и выбила дверь. Все». «Бля», — растерянно сказал Гудков и, тяжко вздохнув, посмотрел почему-то на Зёзика. «Ничего не понял». «Так никто ничего не понял», — философски пожал плечами Зёзик и внес конструктивное предложение. «Нам сейчас всем надо срочно выпить», — раздались согласные голоса. «Погодите», — не унимался Гудков, — «а зачем ты попросил Капустина тебя спрятать?» «Все просто», — улыбнулся Зубатов Моня. «Все знают, что у нас с Генкой не самые лучшие отношения. Поэтому никто в здравом уме не начал бы искать меня у него дома». «Ясно, ясно то оно ясно», — наморщил лоб Гудков, — «но я все равно не понимаю, а зачем ты вообще прятался?» «А это он от Клары», — хохотнул Гришка Караулов. «Вот что значит великая сила любви». «Любви», — вскипел Гудков. «Шашни, значит, опять крутите, когда страна погрязла в мракобесии, когда простому народу нужно протянуть руку помощи и вырвать из суеверного невежества. У них шашни. Дожились». Он еще минут 10 орал и разорялся. Так как Клары не было, то весь гнев достался одному Зубатову Моне. Я ему аж посочувствовал. «В общем так», — напоследок рыкнул Гудков, — «на работе никаких шашней. Увижу, что хвостами крутите, приму меры. Вы меня знаете. и это всех касается». Семен Бывалов и Люся переглянулись. Остальные пропустили угрозу мимо ушей. «Ну а теперь пошли выпьем, что ли?» – предложил Гудков. «С ума тут скоро с вами сойдешь». Все обрадовались и дружно потянулись к выходу, и через минуту моя квартира опустела, и ее накрыла тишина. Лишь жалостливо скрипела раскуроченная дверь, которая еле-еле висела на одной петле. «Ну, нормально так», – с досадой сплюнул я. Клара выбила дверь, все поржали и пошли бухать, а в результате все это ремонтировать мне. А я же говорил, сразу возник Енох. Моня мог им сказать, чтобы помогли. Мужики бы дружно за 5 минут все поправили бы, они бы Зубатова послушались. «Моня, как Моня», вздохнул я, «не везет мне с вами». «Почему это с нами?» — возмутился Енох. «Будь справедливым, Генка, сколько раз я помогал тебе и выручал. Просто так, а когда ты оживлял Зубатова, то выбрал Моню, а не меня. И вот где на этом свете справедливость. Ты так хочешь тело? Представь себе, хочу», — набычился Енох. «Да я за возможность еще раз ощутить вкус пива с хафельбергскими жареными колбасками полжизни отдать готов. Но в Хлябове нету таких вот жареных колбасок», — ответил я, «да и вообще с колбасой нынче туговато. И где ты такое выдумал?» «Да я когда-то в Бранденбургском курфюршестве их ел», — чуть не захлебнулся призрачными слюнями Енох. «В трактире «Жареная лошадь». Ох и вкуснотища. Но погоди, ведь Бранденбургское государство примерно в средние века было», — попытался припомнить уроки истории я. «А я и не говорю, что это недавно было», — сварливо ответил Енох и, надувшись, замолчал и даже отвернулся. «Ну не злись, Енох», — примирительно сказал я. «Давай сделаем так. Ты сейчас лети к Гудкову на квартиру и смотри там за Моней. Если что, ты ему не давай дурака свалять, а я потом, когда представится возможность, обязательно тебя в какое-то тело подселю. Только сам понимаешь, нужно хорошее. Ты же не Моня и в первое попавшееся не пойдешь», — я уговаривал его, словно маленького ребенка. Наконец, Енох дрогнул и слегка оттаял. «Хорошо, Генка, я послежу за Моней. Словно великое одолжение», — сказал мне он, — «ведь тебе, кроме как на меня, больше и положиться ни на кого». «Именно так», — кивнул я, — «сил спорить с обидчивым, словно пятиклассница, призраком, больше не было». «Тогда давай подкорректируем твой план», — чинно сказал Енох. «Ты устал, и дверь ремонтировать сейчас точно не будешь. А чтобы какая-нибудь Клара ночью на тебя с ножом не бросилась, я сначала сгоняю и приведу Мими. Пусть она тебя охраняет, а я проконтролирую этого паразита Моню». «Ага, давай», — обрадовался я и рухнул обратно на кровать. Уже сквозь сон я услышал, как Енох что-то втюхивает Мими, как она периодически отвечает ему, и затем незаметно я провалился в сон. За последние дни я что-то так подустал, что даже спать нормально не мог. Мне снились странные сны. То ли это были сны, то ли это были какие-то грезы, не знаю. Сначала приснился Генкин отец. Насколько я знал, он проворовался и повесился. И вот снится он мне, как висит в петле, весь синий, с высунутым языком и выпученными глазами, и грозит мне пальцем. Потом приснилась Анфиса. Она сидела посреди болота и печально смотрела на меня. А потом приснился вредный дедок, похожий на Николая Чудотворца. Он сердито сорвал с головы свой неубедительный ботанический веночек и гневно швырнул его в меня. Веночек упал на пол и загрохотал по нему. А потом дедок засмеялся женским голосом и сказал: «Генка, просыпайся, смотри, кого я нам привел». Я с трудом разлепил глаза и обнаружил, что на пороге моей раскуроченной квартиры стоит пьянющий в дрободан Зубатов Моня и обнимает за плечи двух полуголых сисястых баб. Глава 19. Генка. Полным восхищенного обожания голосом воскликнул Зубатов Моня, точнее безуспешно попытался членораздельно все это выговорить: «Ты гля, какие у барышень бубсы, смак». А прозвучало это так: «Геа, ты халяа, как ткие у барыши и пусы, смаи». Но общий посыл я уловил и строго сказал: «Ты где так нализался, скотина?» Может, это было и не педагогично, но даже такие простые слова почему-то привели Моню в дикий восторг. Он закинул голову назад и радостно расхохотался. «Обе барышни, я бы барышнями их называл с натяжкой, дамочки были изрядно подзатасканные, ничего не поделаешь, издержки профессии», — недовольно нахмурились и переглянулись. Они тоже были слегка поддатыми, но не настолько. Одна из них, та, что справа, в довольно-таки потрепанном платье, с оторванными кое-где блестками и пожелтевшим фингалом на левой скуле, который не скрывал даже толстый слой пудры, проверещала неприятным визгливым голосом: «Он сказал, что ты заплатишь». «Еще чего, фыркнул я, и для убедительности добавил, валите отсюда. Но он сказал, что ты заплатишь, растерянно подтвердила вторая дамочка, постарше и накрашенная так, что становилось непонятно, то ли это макияж, то ли это посмертная маска Тутанхамона. Платить не буду, покачал головой я. Как же так, возмутилась первая и повернулась к Моне, Виктор, он не хочет платить, но Моня уже давно и крепко спал, повиснув на руках дамочек и выводя носом замысловатые рулады. Дамочки синхронно разжали руки и сделали шаг в сторону. Моня рухнул прямо там, где стоял, но удар от падения не заставил его проснуться. Наоборот, он свернулся калачиком и даже задрыгал во сне ножкой, блаженно улыбаясь и пуская слюнки. «Плати!» – заверещала первая, с ненавистью глядя на меня. «Вон пошла!» – зевнул я и попытался закрыть дверь, но Монины ноги не давали. «Никуда мы не уйдем!» «Пока ты не заплатишь», – заверещала первая и уцепилась за дверной косяк. «Дамочки, вас пользовал разве я?» – удивился я. «Вообще-то я вас впервые вижу. А раз не я, то почему вы с меня требуете деньги?» «Не пойму». «Но он же сказал», – настойчиво произнесла первая и добавила с абсолютно убойной бабской логикой, «значит, плати». «А я говорю, что не буду». «Пусть вам Пушкин платит», – отмахнулся я. «Пушкин, а он в какой квартире живет?» – заинтересовалась вторая. «У него деньги есть?» «Есть», – подтвердил я и показал на квартиру Гудкова. «Вон к нему идите и пусть он заплатит». «Пошли, Лизетта», – гордо вскинула голову вторая, так что небольшое облачко пудры взвелось в воздух. «Здесь нам делать нечего». Первая, с говорящим именем Лизетта, хотела что-то сказать явно уничижительное, но взглянула на меня и передумала. Фыркнула, развернулась и утопала за второй. Я вздохнул и взял Моню за ноги. Следовало его либо втащить в комнату, либо вытащить обратно в коридор, иначе дверь не закрывалась. «За левую потяни», — завистливо проворчал Енох, — «он тогда весь войдет». Я попытался выполнить этот совет, но потерпел сокрушительное фиаско. У нас была совершенно разная весовая категория, к тому же Зубатов Моня, хоть и имел среднее телосложение, почему-то весил как перекормленный хряк. Повозившись немного, я понял, что эту проблему мне в одиночку не преодолеть, и задумчиво почесал затылок. «Нужно звать на помощь», — глубокомысленно изрек Енох и с умилением добавил, рассматривая храпящего подельника, «это ж надо так нажраться, до изумления». Я переступил через Моню и попытался толкнуть его со стороны коридора. «Тщетно. Как думаешь, может, ну его?» — спросил я Еноха. «Все равно дверь не закрывается. Пусть лежит, где лежит, зови Мими сторожить, а я иду спать, не могу больше». Ответа не было, я оглянулся, Енох исчез, вот гадство, один ужрался, второй сбежал, зашибись сплоченная команда. Я еще немного повозился, сдвинул Моню чуть в сторону, но успеха так и не добился. В общем так, Енох появился передо мной из ниоткуда и заставил вздрогнуть. Я слетал в разведку, пролетел по всем квартирам. Все упились и спят, не спят только Гудков, Нюра и Гришка. Гудков с твоими мамзельками ругается, Нюра закрылась в квартире и плачет, а Гришка собирается. Я думаю, тебе надо его кликнуть, пока не ушел. Куда собирается? Спросил я. К какой-то вдовушке на свидание, ответил Енох. Ты же знаешь Гришку, если он не покобелился денек, он становится злой, как собака. И, главное, умеет баб себе выбирать, с такими бубсами, что ой. Кстати, ни с одной больше трех раз не кобелился. Уважает разнообразие. Учись, претарианец. Енох был прав. Я имею в виду, что Гришка сейчас уйдет. Поэтому быстренько перепрыгнул через тело Зубатого Мони и побежал к Караулову. В то, что Енох не соврал и Гришка явно намылился на свидание, я унюхал по густому запаху пены для бритья с ландышевой отдушкой. Гришка. Влетел я в его квартиру, дверь была не заперта. Черт. Порезался. С досадой крякнул Гришка и аккуратно промокнул порез салфеткой. Ты чего под руку орешь как оглашенный? Опять Клара в крови искупаться решила? Или снова дверь тебе выбивает? Нет. Покачал головой я и взмолился. Гришка, помоги Зубатого перетащить. А, я похож на ишака, который нанимался таскать Зубатого. Изумился Гришка и неторопливо счистил опасной бритвой пену с правой щеки. Он пьяный, Гришка. Свалился у меня на пороге квартиры и дрыхнет. Я дверь не могу закрыть. И храпит, зараза. Так попроси Жоржа. Отмахнулся Гришка и счистил пену с левой щеки. Я уже почти опаздываю. Нехорошо получается. Ангелина Степановна ждать не любит. Ангелина Степановна, изумился я, старая что ли, 28 лет. «Да, старая», — вздохнул Гришка, — «зато какие у нее бупсы, Генка, это же мечта, а не бупсы, и этот туда же, так поможешь, все остальные в жопу упились, кроме Нюры, но она его все равно не дотащит». «Ну ладно», — со вздохом Гришка отбросил салфетку в сторону, критически осмотрел себя в зеркало и встал, «пошли, только быстро». Мы прошли по коридору и поднялись на мой второй этаж, точнее Гришка широко шагал впереди, а я пытался поспевать за ним сзади. «А чего это Зубатов к тебе поперся?» – заинтересовался Гришка, «он же тебя на дух не любит, да и Клара что-то взъелась на тебя, а черт их знает», – ответил я и чуть не налетел на Гришкину спину, который стал как вкопанный, «а во», – присвистнул Гришка и уважительно добавил, «это ж надо так ужраться, никогда раньше за Зубатовым не замечал такого, наоборот, мы все пьем, а он один сидит трезвый, запоминает, кто что сказал, все когда-то случается в первый раз», философски ответил я, «куда его тащить?» спросил Гришка, «к нему в квартиру, а ключ у тебя есть?» «У меня нету», развел руками я, «а у Зубатова должен быть, ищи», велел Гришка, я потоптался на месте, «почему я, а кто?» удивился Гришка, «это он ко мне разве приперся?» Я вздохнул и полез искать по карманам. К сожалению, ключа не было. «Нету», — констатировал свой провал я после планомерных поисков. «Плохо», — ответил Гришка и, недолго думая, схватил Зубатова Моню за ноги и втащил ко мне в квартиру. «Гришка», — возмутился я, — «погоди, зачем ко мне, а куда?» — удивился он. «Ко мне на первый этаж, что ли? К тебе он ближе всего. Но я не хочу. Мало ли чего ты хочешь?» Вздохнул Гришка, осуждающе посмотрел на повисшую на одной петле дверь, приподнял ее и насадил обратно на петлю, вот так-то лучше будет. Я не мог согласиться, но деваться было некуда. Гришка ушел, оставив после себя запах ландышей, а я удрученно посмотрел на лежащего на полу Зубатого Моню. «Ты бы ему хоть подушку дал, что ли?» – проворчал Енох, «ему же неудобно спать на полу, так пусть к себе домой на кровать идет». Возмутился я, но таки сдернул с кровати покрывало и набросил на мирно спящего алкаша Моню. Моня всхрапнул и заулыбался во сне. Хорошо ему, опять позавидовал Енох. Но я не стал больше ничего обсуждать и отправился спать. Уже сквозь сон я слышал крики и скандалы в коридоре. Среди общего шума резко выделялся визгливый голос Лизетты. Ему вторил возмущенный басок Гудкова. Потом кто-то настойчиво стучал ко мне в дверь, но я уже крепко спал. Утро началось неожиданно. Сперва завопил Енох, «Гришка, Гришка, вставай», но я не хотел вставать, наоборот, закутался с головой в одеяло и отвернулся. Проснулся я ближе к обеду, как ни странно, невзирая на все предыдущие события, выспался я отлично, плечо и грудь практически не болели, вот хорошо же иметь молодой организм, заживает все как на собаке. Я улыбнулся, взглянув в окно, где сквозь плотно задвинутые шторы пробивался лучик света. Может, стоит сделать себе сегодня выходной, поживу жизнью простого 15-летнего мальчишки, схожу в кино, накуплю сладостей на рынке, пошатаюсь по городу, наверное, так и сделаю. Что-то надоело мне попадать во всевозможные передряги и бороться с разными колдунами и прочими нехорошими гражданами. Я сладко потянулся, с подвыванием зевнул и воскликнул. «Енох, не ори», откуда-то снизу послышался полный страдания голос. Я посмотрел, Моня, на него было невозможно смотреть. Нежно-зеленоватого цвета, лицо словно жеванная бумага, он лежал на полу, схватившись за голову и поджав ноги под себя. Но не это привлекло мое внимание, а запах. «Моня, ты что, наблевал тут?» – угрожающе спросил я. Моня простонал что-то невразумительное, а появившийся Енох ехидно сказал, «а ведь я будил тебя». «Предупреждал, скотина», — сказал я, недоброжелательно глядя на Моню. Моня отреагировал новым стоном. «И вот что с ним делать?» — спросил я Еноха. «Убить что ли? Дай ему рассола», — посоветовал Енох, «а лучше рюмку водки опохмелиться». «Буэээ», — выразил свою позицию к Еноховому предложению Моня. «Я его сейчас лучше пристрелю», — сообщил я, нелюбезным голосом, «всю квартиру мне заблевал, скотина». «Генка-а-а-а», прохрипел Моня голосом умирающего лебедя, «ты можешь меня отсюда выпустить, не могу больше, умираю». «Откуда?» — не понял я. Из тела Зубатова, Монин стон был полон такой боли, что «ой, не хочу больше человеком быть, призраком лучше». «А нет, Моня», — злорадно ответил я стервозно-нравоучительным голосом, «любишь кататься, люби и саночки возить». Моня ответил новым стоном, но разжалобить меня не смог. «Моня, а что ты пил, что тебе так плохо?» — спросил Енох. «Ну мне все попробовать хотелось», — жалобно простонал Моня. «А конкретнее?» — заинтересовался я. «При мне он пил коньяк с пивом, наябедничал Енох, а потом почти бутылку шампанского высосал. А во!» — сказал я офигевшим голосом. «И абсент пил», — пожаловался Моня. «Это из-за абсента мне так плохо. Кто же абсент с коньяком пьет?» — удивился я. «Да я так обрадовался, что почувствовал снова вкус к жизни, что хотел все попробовать», — вздохнул Моня. «Генка, верни лучше меня в тело Зубатова», — подал из куклы голос Епифан. «Сам видишь, что от этого придурка одни неприятности и никакого толку. Зато от тебя толк большой», — скривился я и невольно потрогал повязку на груди. «Чуть не угробил меня, урод. Я больше не буду», — клятвенно пообещал Епифан. «Я буду тебе все помогать, Генка, все делать. Сам же видишь, что от этих идиотов толку вообще нету. Но-но, я бы попросил», — возмутился Енох. «Буэээ», — экспрессивно подтвердил свою позицию и согласие со словами Еноха Моня. «Бля», — подытожил дискуссию я. «Я был сатрапом и живодером», — так сказал обо мне Енох. «А все дело в том, что я заставил умирающего от похмелья Моню Зубатова отмывать всю квартиру. Ну а что, разве я должен? Ему же плохо». Ну дел Енох, глядя как стонущий Моня с бледно-зеленым цветом лица, осторожно, на деревянных ногах, моет пол. «А это я разве его так напиваться заставлял?» – удивился я. «Но он же от радости». «От какой радости?» «Что почувствовал вкус жизни?» «Ну, вот сейчас у него продолжение», – мстительно сказал я. «Теперь он этот вкус распробует сполна. Никто не заставлял его блевать в моей комнате». А к обеду, когда все агатбригадовцы пришли в себя и даже вернулся от веселой вдовушки Гришка Караулов, Гудков устроил общее комсомольского собрания. Все чинно расселись на предложенных стульях прямо в коридоре и не ожидали от этого собрания ничего хорошего. «Что за безобразие творится у нас в агитбригаде в последнее время?» – поставил вопрос ребром о дисциплине Гудков. На этот вопрос не ответил никто, и Гудков продолжил. «Дисциплины никакой. Кто куда хочет, тот туда и идет, в любое время, и не ставит руководство в известность». Гудков осуждающе посмотрел на невозмутимого Гришку Караулова и продолжил дальше. «То шашни в коллективе крутит, то полную ванную крови набирают и пугают товарищей, то двери в чужие квартиры непонятно с какой целью выбивают». Гудков смерил Клару недоброжелательным взглядом. Клара вспыхнула. «Где Роман уже вторые сутки шляется, я тоже не в курсе. Был у нас один непутевый бабник, теперь их развелось много». Все молчали, потупившись. Он долго вопил и разорялся, припоминая промахи и просчеты каждого. Досталось даже Нюре, отчего она вконец расплакалась, а некоторые даже в тюрьму умудрились попасть. Тяжелый взгляд Гудкова был адресован уже мне, на товарищей с ножом бросаться, тем более, на женщин. «И нож у меня украл», — подала голос Шарлотта, — «и две проститутки от него ночью выходили. Я в замочную скважину видела», — моментально наябедничала Клара. Все заулыбались понимающими улыбками. Гришка с уважением посмотрел на меня. «Я же офигел от такой несправедливости». А Гудков покраснел и ничего не сказал. «И где-то целыми днями пропадает», — добавила Люся и неодобрительно посмотрела на меня. «Уроки обещал учить, чтобы к экзаменам готовиться. Нюрка предлагала ему помощь. Так он, видите ли, сильно занят у нас». «А чем?» — я спрашиваю. «Занят. По агитбригаде ничего не делает, не помогает. Он в Ржевец за реквизитом ездил, грузил его», — подал голос Гришка Караулов. «Ты, Пересветова, прежде, чем нападать на человека и обвинять его во всех грехах, хотя бы факты изучи, а то языком болтать все гораздо». «Кто это языком болтает?» — взвизгнула Люся. «На себя посмотри, бабник, ни одной юбки в Хлябове не пропустил». «Не только в Хлябове», — вставила и свои 5 копеек Клара. «Кто бы говорил», — расхохотался Гришка. «Давно ты, Клара, стала такой? Да ты этому бедному Зубатову уже так нервы вымотала, что он пить начал. А ведь был идейный комсомолец. Не пил, не курил, это все знают». Все закивал, подтверждая, мол, да, так все и было. Моня Зубатов сидел рядом со мной. Был он уже не зеленоватого цвета, скотина Енох уговорил его таки опохмелиться, но все равно цвет кожи у него отливал землистой желтизной. «От тебя, Виктор, я тоже не ожидал», — вздохнул Гудков. «Ты всегда нам был живым примером, эталоном идеологической стойкости, как и должен быть настоящий комсомолец. На тебя все равнялись. А сейчас что?» Моня вздохнул и не ответил ничего. Ему и так было плохо. Он периодически вставал и пил воду прямо из носика старого медного чайника, который приволок с собой прямо на собрание. «Ладно, Капустин, он молодой еще и несознательный», — продолжил Гудков. «А ты что?» Моня тяжко вздохнул и торопливо отхлебнул еще воды. Ему было явно очень плохо. Гудков еще посклонял его и переключился опять на меня. «Что, Капустин, ты скажешь в свое оправдание?» Дошло слово и до меня. «Был неправ, каюсь», с показательным смирением вздохнул я. «В свое оправдание скажу, что беру пример со старших товарищей. Я хотел еще добавить о том, что больше так не буду». Но тут передо мной материализовался Енох и трагическим шепотом завопил: «Генка, сюда, к дому, идет Мефодий». Глава 20. Сталкиваться нос к носу с Мефодием не входило в мои планы категорически. Во всяком случае не на его условиях. Мысли судорожно заметались, в поисках выхода. И тут как раз Гудков недовольно сказал: «А костюмы из клуба так и не забрали. Хоть я и говорил, дождетесь, пока все не растащит. Но ты же запретил лошадь брать». Ехидно напомнил Гришка и переглянулся с Зёзиком. «Нечего ради барахла лошадь гонять», — возмутился Жорж. Уловив эти взгляды, Кауре и так захромала, а остальных мы на выгул отправили. «Правильно, вот пешочком и сходите», — поддержал Жоржа Гудков язвительным голосом. «Не переломитесь, я старый больной человек, скрипучий и древний», — с печальным видом начал Гришка. «Какой там пешочком, а по бабам же ходишь», — парировал Гудков. «Пешочком, так-то по бабам». Хохотнул Семен Бывалов. «Товарищи, я попрошу не выражаться», – прошипела Нюра, смерив спорщиков возмущенным взглядом. «Макар, а можно я схожу?» – вылез вперед я, перебивая разгорающуюся ссору. «Ну, сходи», – обрадованно пожал плечами Гудков, а потом, с подозрением глядя на меня, добавил: «А что это ты такой услужливый, а, Капустин?» Да обиделся я, Макар. «Понимаешь, Шарлотта меня тут перед всеми обличала, что я ничего не делаю», сделанной обидой пожал плечами я. «А ведь я делаю, вот схожу сейчас и все принесу, мне не трудно, чтобы не говорили больше зазря». «Ладно, иди», обрадованно кивнул Гудков, а Шарлотта насмешливо фыркнула и отвернулась. Мне-то мнение Шарлотты, да и остальных, было по боку, просто это был прекрасный повод не встречаться с Мефодием. «Я, пожалуй, тоже с Капустиным схожу», ворчливым голосом сообщил Зубатов Моня. «Все равно нужно в библиотеку заглянуть, проверить списки пропагандистской литературы. Они привезти обещали. Опять же напутают». Я невольно восхитился Мониной отмазкой. «Раньше что-то я за ним таких талантов не замечал». В ответ Гудков кивнул и опять вернулся к распеканию коллектива. Остальные, кто не нашел повода удрать, смотрели сейчас на нас с Моней, в смысле с Зубатовым, завистливыми взглядами. Пока Гудков не передумал, я торопливо метнулся к себе, прихватил куклу с Епифаном и направился к черному выходу. Зубатов Моня не отставал. «Енох, близко не подлетай, глянь, где там Мефодий?» На бегу велел я, не хватало только столкнуться в дверях. «Будет сделано». На военный манер козырнул Енох и улетел на разведку. Зато ко мне прицепился Моня. «Генка, а почему мы убегаем? Ты же сам хотел встретиться с Мефодием и все выяснить. Пока Мефодий будет с Гудковым политесы разводить, мы как раз наведаемся к нему», — пояснил я. «Зачем?» «Затем, что у меня ни ножа, ничего нету», — поморщился я. «Как ты предлагаешь на него с голыми руками выходить?» Моня озадаченно крякнул. «А откуда ты знаешь, где Мефодий обитает? Ты же у него никогда не был, и я не был. Как мы его найдем?» «Епифан зато был», — пояснил я, кивнув на куклу. «Вот и скажет, а вот не буду я вам помогать», — злорадно подал голос бывший сектант. «Точно, это твое последнее слово?» — с угрозой в голосе спросил я и велел Моне. «Так, Моня, отбой. Планы меняются. Сперва наведаемся на речку». «Зачем?» — спросил Моня. «Холодно купаться, раков ловить», — насмешливо хохотнул Епифан из куклы. «Куклу выбросить в речку хочу», — сказал я. «Утопить, так ее отнесет же течением», — засомневался Моня. «Она легкая», а Епифан обидно расхохотался, мол, дурачок какой, Генка, если камень привяжем, никогда не отнесет, хмыкнул я. «А чтобы наверняка, вместо веревки проволоку возьмем, так что лет 500 на дне полежит, а за это время ее песком да илом навсегда затянет, ну разве что лет через 1000 извержение вулкана начнется, и то не факт». «Эй, Генка, не шути так», забеспокоился Епифан. «Ты же не сделаешь этого». «Я?» – удивился я. «Не сделаю, ты уверен, Генка?» – заныл Епифан, поняв, что мои намерения вполне серьезные и я не шучу. «Будешь теперь, Епифанушка, ты раков развлекать», — хохотнул теперь уже Моня, обидно так хохотнул. «Генка, стой», — завопил Епифан, — «я все расскажу». «С черного входа свободно», — отрапортовал появившийся из ниоткуда Енох. «Мефодий по главной лестнице поднимается на второй этаж, к Гудкову. Останься и послушай, что он говорить будет», — велел я ему и добавил, — «только постарайся, чтобы он тебя не учуял. А мы пойдем, Моня, на речку, дела не ждут». Я открыл дверь, помахивая куклой, и мы вышли во двор. «Генка, а-а-а», — законючил Епифан, — «честно говоря, я и не собирался топить его с куклой, но припугнуть было надо, иначе я сам там не разберусь. Какая дорога ближе к речке?» Подыграл мне Моня, и Епифан совсем сдулся. «Ну, Генка, а-а-а», — заверещал он, — «я все расскажу. Только не топи, бога ради». «Что расскажешь?» — спросил я и подмигнул Моне. Тот моментально включился в представление. «Да что ты ему веришь, Генка?» — важно сказал он. «Разве ты не понимаешь, что он просто пытается себе выторговать условия получше? А так-то он ничего не знает». «Я знаю, я все знаю», — перепугался Епифан. «Не топи, Генка, я расскажу. Ты же нож ищешь, да? Твой нож? Ну, допустим», — сказал я, стараясь не выдать своего интереса. «Нож у него в ящике стола лежит», — сообщил Епифан. «Ну, это было и так нетрудно выяснить», — сказал я. «Я скажу, где он записи прячет». «Нашелся Епифан, только пообещай не топить». «Обещаю», — зевнул я. «Нет, ты по-настоящему пообещай», — не унимался Епифан. «Поклянись, не буду я тебе клясться», — отмахнулся я. «Ишь, чего удумал, условия он мне ставит. Тем более, Генка может поклясться, что не утопит куклу, а сам ее, к примеру, в печи сожжет», — продолжал раззадоривать Епифана Моня. «Ты не сделаешь этого», — завизжал Епифан. «Тогда рассказывай», — отрезал я, — «может, и не сделаю. Посмотрю по ценность твоего рассказа. У него из той комнаты, возле шкафа в стене такая выемка есть. На нее если нажать, там в стене сразу дверь откроется», — зачастил Епифан. «И что, тайный ход это?» — ответил Епифан. «Куда?» Приходилось из него буквально все вытягивать. «В подвал. Он там все для жертвоприношения и для экспериментов держит. И там твой нож», — пояснил Епифан, и я вздрогнул. «Ты сам видел?» «Да, Мефодий показывал», — вздохнул Епифан. «Крепко же ты с ним снюхался», — осуждающе покачал головой я. «Он мне жизнь навсегда предложил вернуть», — ответил после небольшой заминки Епифан, «свободную, телесную». На это я ему отвечать ничего не стал, тем более мы пришли к искомому дому. «Здесь», — неожиданно хриплым голосом сказал Епифан. «Иди за мной», — велел я, первым вошел внутрь и зашагал по скрипучим ступеням вверх. Упомянутая комната обнаружилась сразу, первой по коридору. «Сюда», — уточнил я у куклы. После подтверждения, толкнул дверь. Огромная комната, пропитанная запахом чего-то неприятно кислого, была пустая. Длинный овальный стол и пустые стеллажи у стен наполняли помещение пустотой. Нужную выемку у шкафа нашел Моня. «Вот», — обрадованно сказал он. Я подошел и нажал. Кусок стены с легким скрипом отъехал, и передо мной появился темный провал. «Твою ж мать!» — ругнулся Моня, боязливо заглядывая туда. «Остаешься здесь караулить», — велел я, — «если что, свистнешь». «Но я же», — начал Моня, имея в виду, что теперь он не бесплотный призрак, а вполне живой и упитанный Зубатов, но я слушать не стал, устремился вперед. Разводить политесы было некогда, вот-вот мог вернуться Мефодий. Длинный и узкий коридор стремительно уходил вниз. Осторожно ступая по выщербленным ступеням, я спустился. Эх, жаль, что Моня не призрак, пустил бы его в разведку. Лестница была настолько крутой, что приходилось придерживаться рукой за верхние ступеньки. Я буквально стек вниз и остановился перед закрытой дверью. За ней услышались какие-то скребущие звуки. Когда я толкнул дверь, в нос ударил отвратительный кисловатый запах. Передо мной оказалось темное помещение, похожее на средневековую лабораторию алхимика. Куча пыльных колб, реторт, каких-то самодельных работающих приборов. Один из них, похожий на самописец, скрипел, камней и кусков горных пород. Все это бардаком громоздилось на столе промеж куч бумаг. Я схватил верхний листок, какие-то символы, непонятные знаки, похожие на руны. Текст был правда узнаваемый, вроде латынь. Я порылся в бумагах, почти все были в таких вот каракулях. На всякий случай я наобум прихватил парочку и сунул в карман. И вот мне предстояло найти в этом бедламе свой нож. «Где нож?» — спросил я Епифана. «Я здесь не был, не знаю», — возмущенно пискнула из куклы. «Черт!» Я подошел к ближайшему шкафу и рывком распахнул его. Содержимое заставило меня поморщиться. Мефодий коллекционировал человеческие черепа, видимо, от замученных жертв. Воняло оттуда так, что я сразу же захлопнул дверцу обратно. «Вивисектор хренов!» – пробормотал я, но Епифан услышал и довольно осклабился. «Не боишься, что будешь следующим, Генка? Твой черепок украсит коллекцию». «Заткнись!» – велел я и полез в следующий шкаф. Время поджимало. Там тоже был кавардак, очевидно, Мефодий не обременял себя излишней склонностью к порядку. Не нашлось ножа и в следующем шкафу, и дальше. Когда я открывал очередной ящик какого-то допотопного комода, оттуда прямо на меня вдруг вылетел дух. Причем он был плотный какой-то, пролетел сквозь меня, обдав холодом, так, что я аж отпрянул и чуть не упал от неожиданности. «Смертный!» — гневно проскрежетал дух. Он был темным, плотным, по консистенции скорее похожим на сероватую медузу в воде. «Ты кто?» – ошеломленно спросил я. «Умри!» – заверещал дух и понесся на меня. А я стою с голыми руками, ножа нету. Что делать? Поэтому сделал первое, что пришло на ум, громко продекламировал слова того заклинания.